в это время года стоит хорошая погода, улыбается вокруг народ. Завтра будет понедельник, заработаем мы денег, и все будет без забот. Здравствуй, родина, скажу я, мы споем, потом танцуем. Солнце светит за окном. Неужели непонятно, отдыхать ведь так приятно. Мы здорово живем. Хватит дома расслабляться, лучше спортом заниматься и радостными быть. Хватит петь, просить. Родина, скажу я, мы споем, потом танцуем. Солнце светит за окном. Неужели непонятно, отдыхать ведь так приятно. Мы здорово живем. Прости, ясен, ты смело подходи. Посидим и поболтаем, на гитаре поиграем, ты будешь не один. Здравствуй, родина, скажу я, мы споем, потом танцуем. Солнце светит за окном. Неужели непонятно, отдыхать ведь так приятно. Мы здорово живем.